Владимир Козлов. Домой. Роман. Бар Кашон. Место. Прага. Европейский Союз. Дата. 2.11.2006. Время. 21.34. Музыка. The Skatalites. Альбом Хайбаб Ска. Лысый чувак сует мне бумажку в 100 крон. Я кладу на мокрую стопку монетки сдачи. Подставляю бокал под кран. Из угла мне кивает Джек, негр с короткими дредами. Регги, певец и торговец травой. Вместе с ним за столиком его девушка, англичанка Николь. Толстая, похожая на свинью. И два клиента. Офисное чмо в костюмах. Джек мог бы зарабатывать больше на площади Венцеслава, но нашел два десятка клиентов в соседних офисах и доволен. Должно быть, он платит хозяину бара, Ирже. Лысый хватает бокал и прет к своему столу. Там сидят две девки намного младше него, пьют мохито. По бару расплывается сладковатый запах травы. Это курит компания Джека. В баре пусто. Все клиенты свалили, кроме голландца Ника. Он, как обычно, в отрубе, голова прилипла к столу. Вообще он не Ника Николаус или что-то в этом роде, но зовет себя Ником, потому что тусуется в основном с америкосами. Недавно, помню, сказал, что Ник не только алкаш, но еще и панк-музыкант. Гитарист команды Freak Shop. Я трясу Ника за плечи. Ноль эмоций. Хватаю его за гриву немытых волос, отрываю голову от стола. Из ноздри свисает сопля, тянется по столу к пятну пролитого пива. Ник приоткрывает глаза, улыбается, вытирает нос рукавом. «Алекс!» — шепчет он по-английски. «Еще одно пиво!» Я мотаю головы. «Ты уже свое выпил. Вставай, мне пора закрываться». Помогаю Нику подняться, дойти до двери. Выхожу с ним на улицу. Он нетвердо шагает по булыжникам тротуара. Вряд ли скоро попадет домой. Догонится где-нибудь, вырубится на скамеечке в сквере и проснется под утро. Для него это норма. Таких, как он, в Кашоне тусуется много. Бар не ресторан, здесь платишь сразу, и шансов свалить без оплаты практически нет. В худшем случае наливаешь им, а бабок уже не осталось. Ну и ладно, списать за смену несколько дринков – обычное дело.